Кошмарные ужасы. Чертик в банке. Сейчас начнутся ужасные кошмары. Я уже вся от страха испугалась. Да чего тут бояться? Это ведь не наши сны. Ой, нет, не могу. Боюсь чертика. Сейчас отписываюсь. Хорошее средство от страха — какая-нибудь бравая песенка. Вот послушай. Однажды рыжий Шванки, да ну, даран, да ну, домой точился с пьянки, да ну, даран, да ну, увидел он девчонку, бум, цвалера, и сразу за юбчонку, о-ха-ха-ха-ха, зеленая пилотка, да ну, даран, да ну, и бравая походка, да ну, даран, да ну, хорошая погодка, бум, цвалера, пойдем со мной, красотка, эх, в номера. Да ты, я посмотрю, совсем распоясался. Вот уж и не ожидала от тебя такого. Даже бояться перестала. Так ведь это и требовалось. Народ, объясните, что делаю не так? Сама не понимаю. После декрета вышла на новую работу. Все замечательно, кроме непосредственного руководителя. Коллектив весь новый. Он, ну, директор, курирует нас из Москвы. В феврале собирается к нам переехать. Годик здесь пожить. Одно упоминание о нем вызывает у всех невроз. Держит всех в постоянном напряге. Что я только с этим не делала. Понимаю ведь, что дело во мне. Нужно отношение к ситуации поменять, и все наладится. И с любовью работала, и слайды крутила, и симоронила. Ситуация, конечно, немного улучшилась. По крайней мере, на меня и моих подчиненных он практически не орет. И все равно каждое даже кратковременное общение с ним выбивает из колеи надолго. А если он здесь будет жить? Дурацкая заморочка, я знаю. Но почему-то не могу ничего с собой поделать. В такой тоске нахожусь, хоть плачь. Может, что-то посоветуете? А в банку сажать его не пробовал? Мне часто помогает в подобных ситуациях. Представить, что он в банке? Нет, пробовала ставить между нами зеркало, чтобы оно ему все обратно отражало. Помогает. Мы с ним пока в основном по телефону общаемся. Теперь каждый телефонный звонок вызывает у меня страх и раздражение. Почему-то я этого начальника боюсь, буквально на животном уровне. Пробовала себе это как-то объяснить, но что-то не очень получается. Уже всякие разъяснялки сама с собой проводила. Самое худшее, что он может сделать, это уволить, и жизнь моя на этом точно не закончится. Помогает ненадолго. Хочу разобраться, для чего он в моей жизни. Директор. Представляешь, как накрываешь его стеклянной банкой? И представляешь, что даже слышишь его как-то глуховато? Пусть меня поправят, но мне видится, что на энергетическом уровне он вампир, осознанно или нет. А банка от вампиров – первое дело. Можно еще клин клином, то есть бояться в это время чего-нибудь еще более страшного, а потом показать себе, что это более страшное – это глупость, и перестать бояться. Можно наоборот, делать шефу подарки. Тут кто-то полосатого слона кому-то мысленно дарил. Говорят, помогает.